Вот это махина. Я присвистнул, смотря на бомбу, которую мы обнаружили. Груз. Знаю. Старый образец, но очень мощный, обезвреживается довольно просто и в то же время геморно. На каждой из четырех лап есть батарея, которую надо извлечь, затем четыре батареи из основного корпуса и повернуть тумблер за одной из панелей, там, наверху. Груз указал на верхнюю точку бомбы. Хорошо, тогда начинаем. Я, ты, Эшли и Рекс вынимаем батареи из лап. Сначала на них забраться надо. Эшли говорит это с некоторой долей сомнения, и тут я понимаю, что оборудования для таких целей у нас просто нет. Попадос. Ну, положим, мы с Рексом можем с помощью биотики забраться. Я говорю это с некоторой долей сомнения, так как прыжок предстоит очень высокий. Права на ошибку ни у Крагана, ни у меня не будет. Но все же это необходимо сделать. Я могу поднять кого-то на лапу. Самара говорит это с полной уверенностью. И я киваю ей на Груса. Его поднимешь, девушки, вы также сможете с Эшли. Миранда переглядывается с Джек и Лерой, после чего задумчиво качает головой. В теории, конечно, я могу, но никогда подобных задач не решала. Могу ошибиться, так что я лучше буду страховать тебя. Я буду страховать здоровяка. Джек ответила перед тем, как Лера успела что-то сказать. Ну, Эшли я забросить смогу. Мама в свое время разные задачки мне подкидывала, когда учила биотикой пользоваться, так что какой-никакой опыт поднятия тяжести у меня имеется. Расходимся к лапам и смотрите аккуратнее. Я внимательно осмотрелся. Шепард, я не слышу даже приглушенного звука мощеной дороги. Скорее всего, тут просто песок и земля, а это значит, молотильщики могут сюда добраться. Рекс закончил за меня, и все присутствующие тут же напряглись. Именно, а теперь давайте работать. Чем быстрее мы все сделаем, тем быстрее покинем это место и окажемся на безопасном корабле. И мы разошлись, каждый к своей лапе. Думаешь, у нас все получится? Миранда внимательно смотрела на меня, пока я примеривался, как бы получше прыгнуть. Думаю, да. Короткий разбег и сильный биотический толчок через ноги, отчего кости застонали, протестуя против подобного отношения к ним. Но этот толчок сделал свое дело и забросил меня на небольшую платформу прямо посередине ноги. Вдох, выдох. Чуть присесть и резко подпрыгнув направить себя еще одним толчком. Сука. Я перестарался и явно должен был улететь дальше, чем было нужно. Корректирую. Голос Миранды развеял мои опасения, и я вскоре оказался на вершине лапы, осматриваясь. Так, я наверху, спасибо Миранде. Вижу батарею. Я в два шага подошел к батарее, от которой виднелась только ручка. Взявшись за ручку, я задумался. Груз, в какую сторону крутить? Погоди, не очень удобно говорить, когда тебя левитируют. Я бросил взгляд в сторону, где должен был находиться турианец, и увидел, как его медленно, но верно, поднимают на вершину лапы. Он не преодолел еще и половины пути, так что придется немного подождать. Бросил взгляд в сторону Рекса, и тот так же, как и я, стоял на вершине лапы и задумчиво чесал затылок. 5 минут, и Рекс находится наверху. Так, секунду, ознакомлюсь с механизмом. Ага, ага. Значит, так, беретесь за ручку, слегка надавливаете на батарею, до характерного щелчка, потом делаете полоборота вправо, еще немного надавливаете, должно снова щелкнуть, и полный оборот налево. Я выполнил все, что сказал Груз, и блок медленно выдвинулся наружу, после чего я аккуратно потянул его на себя, полностью извлекая его из лапы. Эшли, ты как? Минуту, я ее еще не подняла, это тяжелее, чем поднимать неодушевленные предметы. Еще через минуту Эшли оказалась наверху и, быстро сориентировавшись, извлекла свою батарею. Груз, что с батареями делать? Да ничего, они не взрывоопасны, это просто накопители энергии, которые дублируют основные. Вытянув руку в сторону, я создал небольшую сингулярность метрах в 5 от меня, чтобы она не могла на меня повлиять, после чего швырнул в нее батарею, которую тут же смяла и поглотила. А хорошая идея, вот только я сингулярности создавать не умею. Голос Рекса был слегка расстроенным, но тут же, на безопасном расстоянии над ним появилась сингулярность, которую создала Джек. Спасибо, детка. Батарея Рекса повторила судьбу моей, а вскоре и батарея, извлеченная Грусом и Эшли, постигла та же участь. Теперь на тело бомбы, да, но там достаточно двоих, да и тут было бы достаточно, но вчетвером все же быстрее было. Так что, я с тобой. Я запрыгнул на ту часть лапы, что шла по направлению к основному телу бомбы, и аккуратно пошел по нему. Само крепление было достаточно широким, но я все равно был осторожен, так как не очень хотел навернуться в самый последний момент. Впрочем, ничего страшного не произошло, и мы с Гарусом уже вскоре встретились на теле самой бомбы и в четыре руки извлекли все батареи, уничтожив их в моей сингулярности. А вскоре бомба была полностью обезврежена, и мы с ним медленно и осторожно достали радиоактивный элемент, что находился внутри нее, после чего наконец покинули ее. А дальше было дело техники, а точнее очень сильной биотической техники сингулярной, которая была создана Самарой и просто поглотила сначала корпус бомбы, а после и радиоактивное вещество, которое я в нее бросил. От автора. Уважаемые читатели, теперь главы будут выходить один раз в неделю, по воскресеньям. Глава 55. Это было завораживающее зрелище. Даже с силой и опытом Самары, создать сингулярность, которая могла бы в один момент поглотить бомбу турианцев, было бы крайне проблематично. Хотя, скорее уж невозможно. Правда, Самара упомянула какую-то совместную технику, мол, было бы тут десяток десантниц и совместной техникой они смогли бы уничтожить все за считанные секунды. Но их тут не было. Была только Самара, точнее были еще и Лера, Миранда, Джек, я и Рекс, если считать тех, кто может пользоваться биотикой. Но вот в чем проблема, о совместных техниках никто из нас не слышал. Так что Самаре пришлось создать просто очень большую сингулярность. Прямо под основным телом бомбы. Медленно и неотвратимо огромная сингулярность стала втягивать в себя бомбу, перекручивая, сминая, разрывая, деформируя и в буквальном смысле сжимая ее перед тем, как она исчезала в черном ядре сингулярности. Я бросил взгляд на Самару, которая стояла, вытянув руки в сторону сингулярности, по ее вискам текли капли пота, веки были полуприкрыты и подрагивали от напряжения, тело прямое и напряженное, словно натянутая струна. Было прекрасно видно, что ей крайне сложно дается данная техника, но она все же удерживает ее, пока она пожирает предмет, что еще недавно был крайне смертоносным. Уже в самом конце я забросил в сингулярность радиоактивное вещество, которое исчезло в ее недрах бесследно, после чего в два шага, подойдя к Самаре, подхватил ее, как только она отпустила технику. Ведь перестав ее удерживать, она тем самым расслабилась и просто потеряла равновесие, а сил стоять у нее уже не оставалось. «Ты молодец, я сделала все, что могла, ты молодец». Я поднял Самару на руки и кивнул Рексу. «Выводи нас отсюда». Рекс кивнул головой и, развернувшись, пошел в только ему известном направлении, вновь ориентируясь на метки своих предков. Рядом со мной шли Миранда и Лера, слегка ревниво поглядывая на лежащую у меня на руках Азри, отчего последняя чувствовала себя как-то игриво. «Шепард, а ты весьма силен, вот так нести девушку в тяжелой броне на руках». Я усмехнулся. «Ну, это довольно просто, все же я и сам одет в тяжелую броню, в которой присутствуют сервомоторы, которые сейчас и компенсируют излишний вес брони. Вот не можешь ты». Она покачала головой. «Не испортить момент, а ведь я чувствую себя как принцесса, которую сказочный принц несет в свое королевство. Ты только не забывай, что у этого принца уже есть принцесса, и они не посмотрят на возраст этой самой принцессы, которую принц сейчас несет на руках». Джек откровенно наслаждалась происходящим. «Ну, я на принца и не претендую, разве что немного». Самара усмехнулась. Миранда слегка полыхнула биотикой, но быстро успокоилась. «Джек, ты не нагнетай, скоро увидишься со своим Дэвидом, так что не стоит подтрунивать, ведь потом девочки над тобой отыграются». «Да ладно вам». Джек поспешила немного отыграть назад. Впрочем, все это было довольно невинным, так что мы продолжили перебрасываться шутками, пока Рекс не кивнул на потолочную плиту, которая примыкала к лестнице, что достаточно круто поднималась вверх. «Лера, Миранда, Джек, впрочем, я могу и сам». Усмехнувшись, Рекс применил толчок, буквально вышибив плиту вверх, после чего мы вышли из туннеля. Около 20 минут мы ждали, пока прилетит шаттл, который нас заберет. «Сузи, что у нас там?» «Все тихо, а у вас?» «Бомбу уничтожили». От турианцев ответ был: «Ага, прилетишь, посмеешься». Спаратус так переплел свое возмущение от ситуации и благодарность за сообщение о возможной опасности, что прямо издавать можно, как образчик невероятного переплетения стилей речи. Я усмехнулся. «Хорошо, что у Салуса работает как проклятый. Когда с вами оборвалась связь, он сообщил, что закончил сыворотку для Ардат Якши». Самара в моих руках вздрогнула. «Это хорошо, значит, скоро сможем опробовать ее». «Да, Салус дает 80% вероятность успеха, а после первого применения сможет еще процентов на 10 повысить результативность». Я бросил взгляд на Самару. Может, есть на примете другая кандидатура для пробы сыворотки? Не стоит. Самара сжала губы и мотнула головой. По законам моего народа, Мирала и так уже подписала себе смертный приговор. Так что испытание, можно сказать, ее шанс на помилование с моей стороны и со стороны других юстицеров. Я вздохнул и покачал головой. Самара, слегка двинувшись в моих руках, кивнула. Я уже немного отдохнула. Я аккуратно опустил ее ноги на песок тучинки и помог ей встать, но она слегка пошатнулась, так что полностью отпускать ее я не стал, придержав за плечи. «Спасибо». Спустя пару секунд она все же смогла уверенно стоять на ногах, после чего отстранилась от меня. «Касательно твоей дочери, решать, конечно, тебе, но все же, разговор закончен», сказала, как отрезала. «Хорошо, я не буду настаивать, это твоя дочь, твой выбор, как именно с ней поступать. Просто помни, какой бы выбор ты ни приняла, я тебя поддержу. Тебя поддержит весь экипаж». Все присутствующие покивали головой, и Самара слегка расслабилась. «Благодарю, ни за что». Шаттл опустился на песок, и мы погрузились в него, после чего в молчании добрались до посадочной площадки города Краганов, а оттуда и до Нормандии. «Всем спасибо за работу», — раздался хор голосов, после чего мы также гурьбой отправились в БИЦ. Только если я собирался проверить некоторые данные, то остальные воспользовались лифтом, чтобы добраться до своих палуб. Впрочем, и я долго не задержался на второй палубе и, воспользовавшись лифтом, добрался до первой, пройдя в свою каюту. «Девушки», — я кивнул Лере и Тали, которые сейчас находились тут и уже лежали на моей кровати. «Устали? Не физически, скорее морально». «Понимаю», — вновь киваю головой. «Физически все было более-менее просто, а вот сама бомба на мозги давила очень сильно». «Ага», — девушки ответили в один голос. Впрочем, более ничего и не требовалось, так что, раздевшись, я просто залез в кровать и вскоре задремал. Проснулся я от тихого голоса Сузи. «Адам, просыпайся. Что случилось?» «Срочный канал связи с советом». Вздохнув, я быстро оделся и, покинув каюту, спустился на вторую палубу, где, не задерживаясь ни в одном помещении, очень быстро добрался до комнаты связи. «Соединяй». «Поняла». Стол, как и много раз до этого, опустился в пол. По телу, одетому в обычную форму солдата Альянса, разве что без погонов и с неизменной для меня плашкой Н7, прошлись лучи сканера, а через пару секунд передо мной появилось 4 разумных. «Шепард, говорить от лица всех, как и всегда, начало Тивас. Совет». Я уважительно кивнул головой, поприветствовав советников. «Как обстановка на Тучинке?» «Все, не так плохо, как могло бы быть, учитывая прошлый опыт сотрудничества Краганов и Совета. Вы можете заверить вождя Рекса, что подобного больше не повторится». «Ну», — я пожал плечами. «Я примерно это ему и сказал, когда передавал просьбу Совета о становлении Краганов под ваши флаги. Вот только почему-то он вам не верит. И что же нам делать?» Валерн был несколько обескуражен. «Мне показалось, он до последнего верил, что я скажу про то, что краганы тупые животные, которых с легкостью удалось убедить вступить в вооруженные силы Совета. Мы вообще-то рассчитывали на вас, Шепард. Без краганов нам не выжить. Это понятно всем в Совете, так что вам надо лучше стараться. В конце концов, их можно обмануть». Я покачал головой, собственно, не я один, головой также покачал Этивас. Аспаратус нахмурился, показывая, насколько ему не нравится идея поступать с народом воинов таким образом. И только Андерсон стоял, никак не показывая, что же именно он думает на этот счет. Впрочем, зная его привычки, за маской солдафона, стоящего перед начальством, а именно так он сейчас выглядит, он прячется только в те моменты, когда ему что-то ну очень сильно не нравится. Вдох, выдох. «Советник Валерн, если я обману краганов и они узнают об этом во время военного конфликта, то они из принципа могут перейти на сторону врага. Вам так нужен нож в вашей спине? Вы мне угрожаете?» «Лишь использую несколько переработанное устойчивое выражение людей. В данном случае это можно перевести как предательство. Так как, вам так сильно нужно предательство тех, от кого будет зависеть ваше выживание? Нет, но надо этот вопрос решать». Я пожал плечами и несколько зло усмехнулся. «В конце концов, вы всегда можете вывести Игов с их планеты, а после создать генофакты для них». «Закончили». Тивас прервала наш спор, строго посмотрев на меня, после чего перевела неодобрительный взгляд на своего коллегу Саларианца. «Валерн, в этом вопросе мы можем разве что довериться Шепарду и ждать. Мы уже обсуждали, и вы знаете, что ни Азари, ни Турианцы не поддерживают то решение Саларианцев. Да, мы приняли его и даже поняли его необходимость, но от этого это решение не стало для нас менее неприятным и отвратительным. Поддерживаю. Спаратус сдержанно кивнул головой, в то время как Андерсон наконец сбросил маску дуболома перед начальством. Шепард, успехи вообще есть? Да. Я слегка поморщился. Есть предварительная договоренность. Мне надо решить один вопрос на планете и тогда в знак будущей помощи при ее восстановлении, либо строительстве городов подобных тому, что сейчас строят кварианцы. Рекс согласился организовать ЧВК. Я вздохнул. Я бы не рассчитывал, что это ЧВК будет сотрудничать с соларианцами. Валерн вскинул голову и с возмущением посмотрел на меня. Это недопустимо. Нам всем требуется. Советник, я бы попросил не перебивать меня. Я прервал соларианца, который удивленно захлопал ртом. Так вот, я бы не рассчитывал на помощь соларианцам со стороны этой ЧВК, как минимум потому, что Рекс понимает, любой уважающий себя Краган постарается всадить вам нож в спину, а вредить союзнику, пусть и соларианцам, он не хочет. С другой стороны, если турианцы, люди Язари смогут перебросить к вам часть военных сил, то их можно будет восполнить именно за счет ЧВК. Понятно, это довольно хорошее решение. Я пожал плечами, но перед тем, как оно станет действующим, мне надо решить вопрос на Тученке. И да, если у вас есть грязные подробности об оружии, оставшемся на планете после войны, я внимательно осмотрел совет. Лучше об этом сообщить мне. Сейчас это еще можно выдать за жест доброй воли по отношению к союзнику, а после. Я покачал головой. В лучшем случае мы лишимся Краганов как союзников, а в худшем они ударят в спину. Советники промолчали, ну, оно и понятно. Возразить на подобное им было нечего, все же у них действительно нет рычагов влияния на Краганов в ближайшей перспективе, а значит мое предложение является единственно возможным. Глава 56. Итак, подведем итоги. Тивас задумчиво осмотрела своих коллег, которые не выглядели разочарованными, ну за исключением Валерна, советника от расы соларианцев. Ему все еще не нравилась идея ЧВК Краганов, но и как-то повлиять на происходящее он не мог. Остальные советники поддержали эту идею, так как им она как раз таки несла некоторые плюсы. Сейчас вы собираетесь решить проблему Краганов, устранив последний неподконтрольный вождю Рексу клан Краганов. Не совсем. Я помню. Тива оборвала меня, слегка покачав головой, тем самым выражая свое недовольство по отношению к тому, что я попытался ее перебить. Вы не собираетесь уничтожать клан в прямом смысле этого слова, но устранение вождя и прочей правящей верхушки как раз таки и будет концом клана. Клан вождя Рекса просто поглотит остальных и все. Да это не кровавая бойня, но это именно устранение недовольного клана. Я вздохнул. Это конечно так, но я все же понимаю под уничтожением именно радикальный вариант, а не почти бескровное поглощение. Впрочем, спорить из-за формулировок не самое правильное решение, которое я могу принять, и я его принимать не буду. И только после этого Рекс даст вам свой ответ, официальный. Я покивал головой. Неофициально же, как вы понимаете, я его согласие на создание ЧВК получил, как и согласие работать с почти всеми расами пространства Цитадели. Это хорошо, и да. Тива сбросила взгляд на Валерна, и у меня сложилось ощущение, что тот его не заметил. У меня есть информация об опасных объектах на территории Тученки и других бывших колониях расы Краганов. Также в знак доброй воли, я готова передать Краганам 5 фрегатов. Естественно, 3 из них должны встать на защиту колонии или основного мира Азри, а 2 ЧВК сможет использовать по своему назначению. Я передам вождю Рексу ваше предложение. Об опасностях поведайте сейчас или позже. Сейчас, но после заседания, впрочем, полагаю, его можно считать законченным. Тива сбросила взгляд на остальных советников, но Спаратус покачал головой, тем самым давая понять, что ему есть что сказать. Я так же, как и советница от расы Азари, могу предложить 5 фрегатов на тех же условиях. Тива осматривается по сторонам и не находит кого-то, кто хотел бы еще высказаться. Замечательно, значит данную беседу можно считать оконченной. До свидания, советники. Я коротко поклонился, выражая свое уважение личностям, что несут на себе бремя власти за все пространства Цитадели. Я свяжусь с вами через пару минут, Спектр Шепард. Связь прервалась. Ну, все не так уж и плохо. Передай Рексу предложение от Тиваса Спаратуса. Пусть подумает о наиболее адекватных капитанах для кораблей. Возможно, стоит использовать нынешнюю практику и капитанами назначить не Краганов, но это все решать ему. А вот 10 фрегатов, из которых 4 можно будет использовать по собственному желанию, это очень и очень хорошо. Согласна, кваринанцы, конечно, выделят ему еще штук 10 фрегатов и пару крейсеров, но в нашей ситуации даже эти корабли будут весьма полезны. Согласен. Я покивал головой. Данные передала. Он сказал, что обдумает все, но в целом он согласен на подобные предложения от турианцев и Азари. Этохара. Поступил запрос на связь от советницы Тивас. Шо. Соединяй. Вздохнув, я дождался, пока по моему телу вновь пробегут лучи сканера, дабы передать мое изображение собеседнику, и передо мной сформируется изображение Тивас, которая сидела в удобном мягком кресле. Прошу прощения за свой внешний вид. Сегодняшний день весьма тяжел. Ничего, я все понимаю. Я покивал головой. Итак, как я понимаю, саларианцы молчат. Тивас изящно приподняла бровь в вопросительном жесте. Вот честно, если бы не Лера, то возможно она стала бы второй кандидаткой на место Азари в моем гареме, сразу после Арии. Подобные мысли заставили меня усмехнуться, но я все же продемонстрировал ей непонимание ситуации. Хаэм, значит, молчат. Тивас грустно покивала головой, впрочем, спустя пару мгновений она повеселела. Но для меня это даже хорошо. Есть шансы наладить отношения с краганами, только между нами, но они куда более предпочтительный союзник во время войны, чем саларианцы. Ну, это понятно, как личности в отдельных научных отрядах они будут полезны, но как раса. Я покачал головой. Саларианцы слишком привержены неоднозначным решениям, вроде генофага. Как бы ни вышло, что они найдут возможность попробовать обратиться в хасков на стороне врага, сохранив себя. Мда. Тивас задумчиво сделала глоток из бокала, который взяла откуда-то из-за границы действия сканеров, после чего слегка взболтала напиток и сделала еще один короткий глоток. При этом она явно наслаждалась вкусом и ароматом напитка. Вот что вы, люди, делать умеете, так это вино. У Азари никогда не получались подобные напитки, ни до встречи с вами, ни после. Даже когда мы, чего уж там скрывать, заслали своих разведчиков и выкрали технологии производства, саженцы, да все, что было необходимо для виноделия. Она покачала головой и сделала еще один маленький глоток, после чего отставила бокал туда же, где она его взяла до этого. Впрочем, не в этом дело. Дело в том, что я знаю об очень опасном объекте, причем не одном, оставшемся на Тученке и который смогут использовать саларианцы для окончательного решения, если так можно выразиться, проблемы краганов. Я вздохнул. Что это? Саларианцы называют это башнями завесы. Вывожу информацию. Сузи тут же отреагировала на слова Тивас, выведя передо мной все об этих башнях, что было известно общественности и то, что было в корпусе Спектр. Тивас, вы же не хотите сказать, что данные о том, что данные... Да. Азари прервала меня и грустно вздохнула. Информация, находящаяся в корпусе Спектр, правдива. Эти башни действительно использовались для распространения генофага, причем не единожды. Не единожды? Нет, в каноне, конечно, что-то такое было, но я очень рассчитывал, что в этом случае, так же как и в случае с серым посредником, была какая-то история, которая осталась за кадром. Да, 5 раз. Я моргнул. Первый вариант был неработоспособен от слова вообще. Иммунная система краганов поборола вирус до того, как он успел оказать какое-либо влияние на популяцию их расы. Второй вариант был немного удачнее, но по мнению саларианцев недостаточно сильно ограничил рождаемость. А вот с живучестью у данной версии генофага оказалось значительно лучше. Тивас вновь взяла бокал и, взболтав содержимое, принюхалась, явно наслаждаясь моментом короткого отдыха, пусть и такого, занятого серьезным разговором. Сделав глоток, она хотела было убрать бокал обратно, но передумала и посмотрела на мое изображение, которое она видела, сквозь бокал. Третья версия была еще более успешной в плане ограничения рождаемости, но значительно хуже в плане живучести. Четвертая объединила все плюсы второй и третьей. На этом все могло бы и закончиться. Новый глоток вина, еще один и бокал опустел, и Тивас убрала его обратно на столик вне зоны моей видимости. Но спустя какое-то время краганы все же смогли приспособиться, их организмы переварили и четвертый вариант вируса, точнее только начали переваривать, и потому саларианцы создали пятую версию. Я вздохнул. Но это еще не все. Ваш нынешний подчиненный, Мардин Салус, был одним из главных ученых, создававших пятую версию генофага. Я догадывался об этом. Хаэм, Тивас благодарно кому-то кивнула и вновь взяла бокал и, слегка взболтав, принюхалась к аромату напитка. Довольно кивнула головой и сделала первый короткий глоток, при этом я сейчас заметил, что глотки она делает, явно зная, как именно стоит это делать, дабы ощутить максимум вкуса. При этом она вовсе не стремится напиться, так как бокал наполнен где-то наполовину. Слишком хорошо он разбирается в теме генофага, слишком быстро идет разработка лекарства. Без глубоких знаний по строению генофага и путям его создания подобное маловероятно. Это да. Тева покивала головой и, посмотрев на бокал с вином, отставила его в сторону. «Так, есть еще одна вещь, о которой я должна сказать». Тева замолчала на пару минут. Я не торопил ее, позволяя собраться с мыслями и сформулировать то, что она хотела мне рассказать. «Ладно, скажу как есть, скоро ты лишишься поддержки человечества». Хаэм, ее слова меня очень сильно удивили. Бывший посол Удина плетет заговор против советника Андерсона. Я вздохнул. «Чертов вояка, он не хочет действовать против человека, его гнетет его должность, несмотря на то, что из-за его военного прошлого он достаточно хорошо справляется со своими обязанностями. Именно, я пыталась с ним поговорить, но все это бестолку. Ясно, у вас есть что-нибудь на Удину? Произвожу быстрый поиск по доступным базам данных. Не так много, как хотелось бы. Он скользкий и верткий, как уж». Тивас вздохнула и потянулась к бокалу, но спустя пару секунд рука вернулась без него, а взгляд, которым она посмотрела в том направлении, говорил о том, что кто-то ей помешал. Впрочем, вмешиваться в ее личные дела я не собирался. Нашла. В базах данных Цербера есть данные о том, что он их ставленник, а также он уже какое-то время переписывается с Уильямс на тему ее вербовки. Вербовки? Тивас вздрогнула и удивленно посмотрела на меня, но я приподнял руку, останавливая ее, и показал на свое ухо, как бы говоря, что общаюсь с кем-то еще. Не в Цербер, хотя его кураторы явно хотят видеть ее в этой организации. Пока что в корпусе Спектр. Ее хотят выдвинуть как вторую представительницу людей, а уже потом надавить на долг перед теми, кто за нее ходатайствовал. Ладно, я понял, у меня есть данные о связи Худина и Цербера. Пока данных недостаточно для его устранения, но вот для того, чтобы совет в вашем лице был против такого представителя человечества в своих рядах. Это все хорошо, но Андерсона все равно снимут, а на его место свяжитесь с адмиралом Стивеном Хакетом. Он, конечно, мужик прямой, но поможет вам либо подобрать адекватного кандидата в совет, да и продавить его сможет, либо же повлияет на Андерсона и предотвратит его снятие. Хаэм, а это вариант? Тивас покивала головой. Теперь у меня есть небольшая идея. Давайте опередим призрака и его Цербер. Хаэм, выступите с официальным предложением о вступлении в корпус нескольких представителей Альянса, но с обязательными условиями. Первое, стажировка в моем отряде, как единственного человека спектра на данный момент. Второе, сдача экзамена, ну, то есть выполнение миссии самостоятельно, под присмотром спектров Турианцев или Азари. Думаете, это так необходимо? Думаю, да. Тивас вздохнула и покивала головой, соглашаясь с моими словами. И, есть предложение, пока только одно, но за пару недель мы соберем все данные и подберем кандидатур, которые не будут связаны с Цербером. Хорошо. Тивас покивала головой. Подготавливай списки, я их изучу. Думаю, одобрить их будет несложно. Тем более, что это не зачисление в корпус, а только возможность подобного развития событий. Тивас все же взяла бокал и сделала глоток, после чего задумчиво посмотрела в сторону, вопросительно выгнув бровь. Медленно на ее губах появилась добрая усмешка, которая может быть на лице любящей Азари, но никак не строгого советника, и я понял, что разговор пора заканчивать. «Советница, думаю, мы все обсудили». «Да». Она сделала глоток вина и перевела взгляд на меня. Ее зрачки слегка расширились, видимо, она поняла, что я что-то заметил. «Конец связи». «Да, конец связи». Глава 57. Итак, давайте посмотрим, что там по данным, которые нам передал Рекс, о месте, где расположился клан отщепенцев. Сузи вывела карту в виде голограммы, и мы все стали внимательно рассматривать ее. Ну, вход тут один, он вот тут. Рекс, почесав щеку, и показал на единственный вход в госпиталь. Остальные покивали головами, так как прекрасно видели, что остальные входы заблокированы. Все выходы кроме одного. Ну, можно войти тут. Касуми показала на одно из мест, где в целом можно было пройти. Вот только проблема в том, что через этот проход может пройти только кто-то под невидимостью. Предположим, ты тут пройдешь. Мои мысли озвучила Тали, задумчиво осматривая голограмму. Но вот остальные. Она покачала головой. Ну, я могу и сама, вы же знаете, что мои результаты на тренировках уже достаточно хороши. Для рядовой военнослужащей, Да, я пару раз кивнул головой, при этом внимательно смотря на Касуми. И имеем мы дело с пиратами из людей, турианцев, да в целом любой расы, кроме кроганов, я бы не задумываясь согласился бы с тем, что отправить тебя через этот проход целесообразно. Но краганы, я покачал головой, краганы — это совсем другой уровень. Тут даже семерка не всякая справится, а ты даже до пятерки не дотягиваешь. Так что отправлять тебя через этот проход, я снова покачал головой. С другой стороны, не использовать твое преимущество в скрытности было бы глупо, так что пойдешь с нами через главный вход, будешь нашими глазами и ушами в стане врага, а также если надо будешь устраивать небольшие диверсии. Поняла. Касуми кивнула головой и продолжила изучать план больницы. Так, со мной пойдут Гарус, Эшли, Тали, Миранда, Самара и несколько бойцов Гаруса. Я почесал щеку, внимательно изучая план. Как я и говорил, идем через главный вход, так что всем быть осторожными и внимательными. Понятно, мы можем идти, да, все кроме Эшли. Я смерил девушку, одетую в легкую футболку и обтягивающие бриджи, а также в мягкие кроссовки. Босс, я помолчал, ожидая, пока остальные покинут комнату связи. Эшли же начала несколько волноваться из-за моего молчания, и это было видно по ее глазам. Как у тебя с Джокером? С Джеффом? Мой вопрос явно застал ее врасплох. Она пару раз удивленно моргнула и постаралась внешним видом передать вопрос. Мне послышалось, с ним самым. Я не слепой и вижу, что между вами завязались некоторые отношения. Они не скажутся на моей службе. Я поднял руку, останавливая Эшли, которая явно собиралась оправдываться, хотя с чего бы. Я и сам не без греха, так что пенять кому-то на отношения никому не собираюсь. Тем более, сколько нам еще осталось прожить? Год, два, три, пусть уж живут счастливо, насколько это вообще возможно. Эш, я не осуждаю, но вопрос остается открытым. Как у вас дела? Нормально у нас дела. Из динамиков раздался голос слегка недовольного Джокера. Общаемся, целуемся, занимаемся сексом. Ты должен знать, твоя ручная ежи за всем кораблем следит. Джокер, я понимаю твое раздражение, но хочу заметить, что именно Сузи допустила твое присутствие на этой беседе. Так что будь более вежливым к ней. И если не из-за этого, а также того, сколько она делает на корабле и высадках, то из-за того, что она одна из женщин твоего босса. Да, да. Ладно, значит, полагаю, мне надо искать нового пилота. Я вздохнул, и на комнату опустилась оглушительная тишина. Шепард, если это из-за слов Джокера, то, вовсе нет, это из-за тебя, а точнее того будущего, которое тебя ждет. Меня, моего будущего. Эшли была в шоке и не понимала, что именно я имею в виду. Шепард, ты же объяснишься. Да, естественно, видишь ли, Эш, я бы с радостью оставил тебя в своей команде до конца войны, и чуть позже я с радостью приму и тебя, и Джокера обратно на Нормандию, но в ближайшем будущем, думаю, через полгода-год, ты выйдешь в самостоятельное плавание. Я не понимаю. Я выдвинул, точнее скоро выдвину, твою кандидатуру на рассмотрение для принятия в корпус спектров. И снова тишина. Я бы даже сказал, гробовая тишина. Ты же сейчас не шутишь? Нет. Я покачал головой. Такими вещами не шутит. Но я же Уильямс, внучка того самого генерала Уильямса, который сдал Шанси турианцам. Да и, честно говоря, любой адекватный, разумный, имеющий необходимое образование может тебе сказать, что это было правильным решением. Он сохранил огромное число жизней не только своих подчиненных, но и гражданского населения колонии. И так думаю не только я. Я поднял руку, прерывая ее попытку что-то сказать. Если бы ты потратила немного времени для изучения войны первого контакта или инцидента у ретранслятора 314, то поняла бы, что только люди осуждают твоего деда. Турианцы имеют даже несколько научных работ по тому, как следовало бы действовать твоему деду при обороне планеты, и все эти работы сходятся в том, что ошибок он почти не допускал. И сдача была правильным решением, так как шансов на победу в тех обстоятельствах у него не было. Это, я заметил, как по щеке Эшли скатилась одинокая слезинка. Это еще не все. Азри и саларианцы также разбирали данные события, и их выводы мало чем отличаются от выводов турианцев. Так что никто из них не станет препятствовать твоему выдвижению. А мнение людей тут не играет особой роли. Мда, Эшли почесала нос. А при чем тут Джефф? Ну, я сомневаюсь, что вы захотите расставаться даже на короткое время. Я вздохнул. Так что после недолгой стажировки ты отправишься на экзаменационную миссию, а затем будешь также, как и я, мотаться по галактике. Хотя я, конечно, попробую договориться о переводе тебя на мой корабль. Выйдет хорошо, значит, пилот мне потребуется только на пару недель, может, месяцев, а вот если нет, я покачал головой, тогда уже хороший пилот тебе будет крайне необходим. Значит, расстаемся? Голос Бжеффа звучал слегка грустно. Пока временно и не очень скоро, но да, хорошо, есть у меня один знакомый из пилотов, который почти так же хорош, как и я, свяжусь с ним, узнаю, нужна ли ему работа на корабле «Спектра», потому как ты прав, босс, надолго расставаться с Эш я не очень хочу. Я усмехнулся. Ладно, насчет будущих перспектив предупредил, только ты учти, ты будешь не единственным кандидатом, и отбирать тех, кто достоин, я буду полностью справедливо. То, что ты моя подруга, никакой роли играть не будет, так что пахать придется как проклятый. Я готова. Она решительно кивнула головой. Если это цена за то, чтобы фамилию моей семьи перестали мешать с грязью, боюсь, ничего не выйдет. Я прервал Эшли, и она удивленно хлопнула глазами. Почему? Потому что первое требование, которое я выдвину, как только группа стажеров будет сформирована, это полное увольнение из рядов военнослужащих Альянса. Эшли моргнула. А ты прекрасно знаешь, как меня за это сейчас в помоях купают. Это, без этого никак, никак. Я покачал головой, внимательно смотря в глаза Эшли. И я тебе уже объяснял, почему именно не стал восстанавливаться в рядах военнослужащих Альянса. И тебя ждет то же самое. Но уволиться же ты будешь требовать с самого начала? Не совсем. Просто это будет мое требование, и увольнение должно будет состояться сразу после того, как будут известны результаты экзаменационной миссии. Получишь одобрение на присвоение звания «Спектра», должна будешь уволиться. Без этого в корпус тебя не примут, никого не примут. Но тебя же, да, меня в свое время приняли, но тогда была немного другая ситуация, да и на основе моего опыта совет, а точнее представители нечеловеческих рас, уже поняли, что присвоение звания «Спектра» не дает никакой свободы действия военнослужащему Альянса. Они будут только грузить заданиями, не обращая внимания, мешают они или нет выполнению основной миссии, поставленной советом. Это да. Эшли покивала головой. Так, вопросы есть? Все же ты моя подруга, и я могу, пока не началась стажировка, дать тебе пару советов. Пожалуй, да. Эшли задумчиво покивала головой. Опыт у тебя большой, что посоветуешь в плане тренировок и своей команды? Ну, на экзамен тебе никто свою команду собрать не даст, так что для начала. Я побарабанил пальцами по столешнице, задумчиво осмотрев девушку. Обратись к Тали и Сузи, они могут сделать для тебя пару готовых программ на все случаи жизни, если так, конечно, можно выразиться. Технических навыков у тебя нет, как и хакерских, и такие вот программы для взлома и для уника по ремонту за счет Унигеля будут весьма полезны. Хм, Эшли задумчиво кивнула головой. Далее я бы подошел с просьбой о тренировках к Самаре и Гарусу, так чтобы они вдвоем работали против тебя одной, но они же меня сделают. Вот именно. Я жестко посмотрел на нее, не разделяя ее возмущения и не собираясь жалеть ее самооценку. Они тебя не просто сделают, они тебя размажут как бог черепаху. И это тебе необходимо. Ты должна вбить себе в голову, что ты не всесильна. Вбить себе в голову, что ты будешь работать на территории противника, там, где он имеет численное преимущество. Должна вбить себе в голову, что у врагов могут быть те, кто раскатает тебя. Я поняла. Вот и хорошо. Я покивал головой. Как ты понимаешь, давать тебе индивидуальные уроки я тебе, конечно, могу, но это бессмысленно. В биотике Самара лучше меня, Гарус хороший оперативник и сыщик, у которого я сам многому научился, еще бы тебе поучиться у Касуми, но вот я покачал головой. Спарринги, если они тебе нужны, я тебе устрою, но чему я могу тебя научить, я просто не понимаю, по крайней мере, если сравнивать меня с уже озвученными разумными. Хорошо, далее, возьми за привычку не таскать с собой лишнее оружие, лучше лишние тримозаряды, или прибор по их перезарядке. Выстрелов много не бывает, а в данное время именно термозаряды являются ограничивающим фактором. Поняла, далее, Адам, время до высадки 15 минут. Я кивнул на голограмму Сузи, которая появилась над столом, и посмотрел на Эшли. Продолжим разговор позже. Ты девочка большая и сможешь в скором времени составить список вопросов, на которые тебе нужны ответы, да и я чуть лучше спланирую то, чем именно я могу тебе помочь. Хорошо. Встав из-за стола, я прошел к лифту, на котором поднялся в свою каюту, в которой быстро оделся в легкую броню. Проверяю, как сидит броня, ничего ли не трет, не жмет, и понимаю, что в этот раз правая голень чувствует легкий дискомфорт, так что быстро изменяю настройки брони в этом месте. Точнее, настраивается не сама броня, а ее наполнение чем-то подобным гелю, который выбирает пустоты, позволяя чувствовать себя в броне достаточно комфортно. Следом я надел приспособление для перезарядки термозарядов, снайперскую винтовку и пистолет, уже привычную фалангу. Так, я попрыгал, убеждаясь, что крепление держит оружие достаточно прочно, после чего довольно покивал головой. Ну, можно идти. Спустившись, я добрался до шлюза, выйдя из которого я заметил часть команды, из тех, что уже были готовы и ожидали остальных. Нам оставалось подождать только Миранду и Эшли. Глава 58. Шаттл Краганов доставил нас точно в разрушенный город, один из тех, что был на поверхности планеты, недалеко от госпиталя, в котором и засела группа Краганов, что не поддержало Рекса как верховного вождя. Им не хотелось мирной жизни, законов, которые бы распространялись на всех. Не хотелось жить без постоянной войны. Хотя все это поверхностно и не совсем правда, в первую очередь вождь клана Вейерлок, Вейерлок Галт, не хотел терять своей власти. Даже распространил сказочку, что хочет вылечить генофаг. Эту сказочку он рассказывает уже почти год, и ничего не меняется. Хотя на самом деле для такой работы года мало, очень мало. Это Солус может что-то такое за месяц разработать, но он знает, как устроен генофаг от и до, а тут, даже если, как и в каноне, у этого клана есть соларианец, который участвовал в разработке в качестве лаборанта, этого времени очень мало. Так что тут я слегка предвзят, но как по мне, желая он исцелить свою расу от генофага, то встать под руку Рекса было бы самым правильным решением. Уж Рекс никогда не стал бы отказываться от исследований в этом направлении. Он бы руками, ногами и зубами вцепился в шанс вытащить свой народ из задницы. Касуми, твой выход. Поняла. Девушка растворилась в воздухе с помощью системы маскировки, после чего я махнул рукой группе, давая команду выдвигаться. Десяток минут ходьбы по городу, и вот мы у главного входа в госпиталь. Касуми. Внутренняя связь наша, все в подобной ситуации. Девушка не обманула моих ожиданий, тут же ответив также по внутренней связи. Главный вход, судя по тому, что мне удалось узнать, охраняется десятком краганов, но это не все. Сейчас у входа находится глава клана, ожидая нашего появления. На слова девушки я покивал головой. Это было ожидаемо. Обнаружить наше появление недалеко от своей базы у этого крагана мозгов наверняка хватило, да и у Рекса, по его словам, есть сочувствующие крысы, которые передают им некоторую информацию. Он, конечно, мог бы прижать их и даже заставляет молчать слишком взорвавшихся, но если полностью их убрать, то новые будут осторожнее. А так он по крайней мере отслеживает, какую информацию слили, и может сливать Дезу. Дверь не заминирована? Нет. Но винтовки и дробовики направлены в вашем направлении. Я покивал головой и, создав биотическую сферу, толкнул дверь. Дверь заперта? Хи-хи, наружу. Я вздохнул и, покачав головой, открыл дверь, после чего вошел внутрь. Человек, ты зря пришел, но я могу пощадить твою жизнь, если твои самки обслужат моих бойцов, а ты сам поможешь мне убить Рекса. Я вздохнул. Серьезно? Да. Краган оскалился, видимо считая, что я уже согласен на подобное предложение, но я оглянулся на Самару. Он серьезно считает, что я сейчас соглашусь. Самара пожала плечами. Краган, типичный туповатый представитель этой расы. Хотя сам о себе он наверняка думает как об очень умном. Ясно. Я покивал головой. Мне-то в основном с Рексом доводилось общаться, а он достаточно образован, знает свои сильные и слабые стороны и не мнит о себе слишком многого. А тут, вождь Рекс — приятное исключение из своего народа. Умен, сдержан, умеет общаться с представителями других рас, о чем говорит то, что азари и кварианцы с радостью сотрудничают с ним. Да и помощников себе подобрал хороших. Самара покивала головой. Но после знакомства с таким краганом, я говорил, смотря на Самару и не снимая сферы, при этом краем глаза следил за главным среди противников, а он слушал нас и закипал. Он умнее, чем нам хотелось бы, но до Рекса ему еще далеко, тот бы на подобное обсуждение его в уничижительном стиле только усмехался бы, а потом с такой же усмешкой и холодной головой пристрелил бы. А тут, ты начинаешь считать всю расу еще глупее, как он в вожди-то выбился, так же, как и подавляющее большинство краганов вождей, за счет тупой, грубой силы, которая заставляет подобных существ считать себя самой высокой кочкой на болоте. Гра, Краган рванул вперед, спрыгнув с небольшого балкончика и, приземлившись на ноги, побежал в нашу сторону. Он был в бешенстве и очень быстро разогнался, слегка помогая себе биотикой для разгона. Бабах! Краган врезается в биотическую сферу, которая с достоинством выдерживает подобное испытание. Краган в белой броне тряхнул головой и уже собрался что-то сказать, но не успел. Самара уже подскочила к сфере точно напротив места удара и под сильнейшим обстрелом, который удерживала моя сфера, вытолкнула из-под нее небольшую сингулярность, которая буквально влетела в открывшуюся пасть здоровяка. Фе, какой раз уже вижу, как сингулярность заживо втягивает в себя голову Крагана, и который раз мне это зрелище не приносит удовольствия. Я тут подумал, пока моя группа отстреливалась от Краганов, которые со смертью своего вождя так и не перестали в нас стрелять, а я сам удерживал биотическую сферу, ощущая, что уже могу поддерживать ее куда более долгое время, чем изначально, я решил немного поболтать. Азаристраашные. Со стороны турианцев раздались смешки, Самара бросила на меня растерянный взгляд, а вот Тали подошла ко мне и с усмешкой посмотрела на меня. А если я расскажу об этом Ляре? Я пожал плечами, наблюдая за окружающей обстановкой. А я не в плане красоты. Качаю головой. В плане красоты, Азари совершенны. Впрочем, полагаю, как раз это дело вкуса, и мой вкус не исключает совершенство девушек других рас, например, кварианок. Я усмехнулся, что было видно, так как забрало моего шлема было прозрачным, так же как и у Тали. Людей, да даже у краганов, я более чем уверен, что смогу найти девушку, которую буду считать совершенной. Ну ты до такой степени не прогибайся, брат. Гарус покачал головой. Я не прогибаюсь. Просто в моем понимании красавицей и совершенством будет представительница краганов, которую остальные будут считать ущербной. Ну скажем, уточненная, комплекцией похожая на людей, турианцев, кварианцев, азари, возможно слегка чешуйчатая, с костяными наростами на голове. Пусть даже сама голова больше похожа на голову ящерицы, возможно есть хвостик. Гарус задумчиво почесал бронированной перчаткой бронированный затылок. Ну еще и характер должен быть мягче, чем обычно у краганов. Думаю, такая краганка мне бы могла понравиться, и экзотическая внешность мне бы не помешала. Может, с моей сестрой тебя свести? Так, я тебе сведу. Я тебе так сведу. Ты слезел и сможешь только нетрадиционным для мужчин сексом заниматься. Тали нависла над Гарусом, забыв про меня и про то, что по противникам вообще-то надо стрелять. Так вот, последнего Крагана застрелили, и мы пошли далее в госпиталь, который явно видал лучшие годы, и даже то, что в нем расположился целый клан, не делало его более жилым и ухоженным. Скорее казалось, что тут устроили полноценный свинарник. Касаясь Азари, которых я назвал страшными, я просто подумал, вот я повторил такой же трюк с сингулярностью за Джек, Самара либо сама знала, либо повторила его, услышав о нашем применении. Знала, всякая достаточно взрослая Азари знает, как бороться с достаточно бронированными противниками, которыми являются краганы. Они очень часто игнорируют шлемы, так что, ну, вот и я об этом. Следующее помещение было пустым, так что мы прошли по нему, не встретив противников, только срач, срач и еще раз срач. Биотики вообще страшные противники, вот например наш отряд, в котором несколько биотиков, нам же почти никакой враг не страшен, ну за исключением обстрела с корабля, а ведь у всех раз биотики достаточно редки. Хм, Гарус задумчиво покивал головой, мы уже прошли в следующее помещение, а Азари поголовно биотики, они же могут галактику зачистить за пару сотен лет, вот просто взять и зачистить от другой жизни, оставив только разумных на развод, если так можно выразиться, чтобы было больше полукровок. Нам это не нужно. В голосе Самары послышалась легкая обида. Впереди зал, там два десятка краганов, они не знают, что делать, но оружие направили на вход, будьте осторожны. Спасибо, Касуми. Всем приготовиться к возможному бою, но первыми огонь не открывать. Есть. Нестройный хор голосов стал ответом на мой приказ. Только это галактику и спасает. Я вздохнул. Как только у Азари появится представительница радикального течения, которая захочет привести свою расу к высшему положению в галактике, пойдя по пути батарианцев с рабством и тому подобным, и если она сможет добиться власти, то это станет концом галактики. Все не так уж и плохо. Дверь открылась, и мы вошли в помещение, где были наши возможные противники. Стойте, стоим. Я усмехнулся и посмотрел на говорившего крагана, который также пренебрегал шлемом. Одет он был в грязно-песочного цвета броню, А вот глаза у него были достаточно умными, так что была надежда на то, что все удастся решить без кровопролития. «Сложите оружие и уходите». Мой голос звучал уверенно. «Вождь Рекс примет вас в свой клан, и вы будете жить и служить своей расе. Либо мы можем начать перестрелку, но учитывая сферу, а также то, что я спектр и мое нахождение тут лишь добрая воля по отношению к моему другу Рексу». Я внимательно посмотрел в глаза Крагану. «Я могу и уйти, если меня расстроит, и просто подняв в воздух свой корабль раздолбать это место к чертям собачьим. Это, конечно, немного подпортит наши взаимоотношения, но...» Я усмехнулся. «Это будут мои и его взаимоотношения, и убедить его в том, что это было необходимым, я смогу, как и компенсировать гибель женского клана. Так что выбор сейчас за вами и вашими товарищами». «Это...» Краган сделал жест, и его товарищи опустили свое оружие. «Мы согласны уйти. Только не убивай женщин, они тут вообще ни при чем, они просто польстились лекарством от генофага, которое для нас пытается сделать один саларианец». «Саларианец?» «Да, он утверждает, что был лаборантом, когда его модернизировали в последний раз, и у него не было шансов помешать ни делом, ни как-то иначе. И как только он обрел нужные знания, то пришел сюда все исправить. Галт ему поверил и дал ресурсы». Я вздохнул. «Как его зовут? То ли Мулан, то ли Маран?» Я поднял руку. «Сузи, соедини». «Соединяюсь с Салусом». Моя малышка предугадала мое желание и тут же организовала мне связь с нашим шебутным саларианцем. «Мардин слушает». «Мардин, ты когда над последним генофагом работал, был у тебя лаборант с именем то ли Мулан, то ли Маран?» «Хм, нет, не было. Был ученик, звали Мулан. Давно потерял с ним связь». «А что, что-то случилось? Есть сведения о нем?» «Секунду». И уже отключив глушение голоса, обратился к Крагану. «Может, Мулан?» «Ха, да, именно так». Я кивнул и вновь перешел на внутреннюю связь. «Да, оказывается, он пришел к Краганам и пытается сделать лекарство против генофага. Бесполезно. Можно ослабить воздействие, что делаю я. Можно добиться более быстрой адаптации Краганов. Можно. Многое можно сделать. Сделать лекарство невозможно. Мардин, тебе как? Важно, что с этим Мыланом будет? Не хотел бы, чтобы он умер. Ученик. Нерадивый, своенравный, но ученик. Хорошо, постараюсь сохранить ему жизнь. Благодарю. С его работой я бы тоже познакомился, если будет такая возможность». Связь прервалась. «В общем так, данные, которые получил этот Мылан, я передам куда более хорошему спецу, который уже почти разработал лекарство и готов передать его вашему народу за даром. Об этом с Рексом я уже договорился». Краганы удивленно переглянулись. «Лекарство? Не совсем, но вам подробности не так важны. Важно, что раз в определенное количество лет под действием препарата ваши самки смогут откладывать полностью жизнеспособные яйца. А там, как утверждает мой спец, ваша раса сама исправит то, что с ней сделали. Так что складывайте оружие и валите». «Хорошо». Глава 59. Краганы ушли, а мы все вздохнули с облегчением. Все же пусть нам в этом бою ничего и не грозило, но вот просто брать и убивать разумных никто из нас не любил. Если бы любил, то это было бы странно и намекало на некоторые психические расстройства, и такого разумного стоило бы отправить на принудительное лечение. Касуми, судя по всему, они передали ваш разговор другим краганам. Сейчас часть из присутствующих в здании собираются уходить, да и девушек хотят увести с собой. Ты не слишком далеко забралась? Не особо, я на пару помещений дальше вас. И должна отметить, что уже наткнулась на одну комнату с трупами. Я вздохнул. Ладно, будь осторожна. Всем, быть настороже, первыми не стрелять, двигаемся не спеша. Отдав приказ, я медленно повел группу далее. Следующее помещение было пустым, как и то, что было после. Мы уже шли к третьему, когда на связь снова вышла Касуми. Внимание, к вам движется группа краганов. Эти не опасны, они без оружия идут. Понял тебя, спасибо. Доклад Касуми слышали все, так что когда на входе в третье помещение мы столкнулись с краганами, то не стали в них стрелять, не стали даже целиться, просто внимательно проследили, как они прошли мимо нас и далее на выход. И только после того, как они исчезли из зоны видимости, скрывшись за дверью, мы продолжили свой путь. Твою. В третьем помещении была еще одна дверь, помимо той, что вела далее, и открыв ее, мы увидели сваленные в большой комнате тела. Тела краганов мужчин и женщин. И это писец. Тела были полностью обезображены. И дело не только в том, что все они явно были вскрыты перед тем, как их сюда оттащили. Дело в том, как именно они были обезображены до вскрытия, а именно огромные вспухшие различными дефектами морды лица, тела, выпавшие зубы, раскрошившиеся костяные пластины. Покачав головой, я закрыл дверь, после чего мы продолжили путь. Впереди агрессивные краганы. Благодаря Касуми приготовились к бою, так что нападение краганов не стало для нас неожиданностью, мы просто перестреляли их всех из-под защиты сферы и продолжили свой путь. Вот если бы во время погони за Сарином все было так просто. Хотя, как всегда, все просто только со стороны, и для того, кто не знает, сколько адских тренировок пришлось пройти, чтобы иметь нынешний результат, а в моем случае так и вовсе помереть и вернуться с того света в тело, которое улучшили генами краганов и Азари. А без этого я бы не имел такого прироста в биотической силе и не мог бы создать сферу. Так что и столь легкой прогулки у нас не было бы. Хотя можно было бы запрячь Самару, так что варианты были бы, но все же и она не сразу освоила этот навык и наверняка очень много тренировалась. Расстреляв краганов, мы прошли дальше, так и проходило наше шествие по госпиталю, пока мы не добрались до части госпиталя, в которой было больше одного прохода. Именно там нас ожидали помещения, в которых был размещен женский клан. «Кто вы и что вам надо?» Женщина-краган вышла вперед, не позволяя нам войти в помещения, что были отведены для ее клана. «Шепард, друг вождя Рексаи, мы не присоединимся к нему. Нам нужно лекарство, и этот странный соларианец обещал нам его дать. Он вас обманул». «Нет». Краганки за спиной женщины-вождя заволновались после моих слов. «Да, лекарства нет и быть не может. Специалист, который по моей просьбе изучил проблему, сказал, что твоему народу поможет только время. Со временем вы сможете преодолеть привнесенные изменения, а до тех пор можно создать только костыль». «Костыль?» «Да, препарат, который позволит раз в определенное время давать полностью жизнеспособную кладку. Да она будет не столь многочисленна, но зато полностью жизнеспособна. Ты, почему я должна тебе верить? А какой мне смысл врать? Ты друг Рекса. Имя моего товарища», дама произнесла с долей презрения, а ее подпевалы за ее спиной согласно зафыркали. «И, он как мягкотелые, полагается на мягкотелых, хочет сделать наш народ слабыми». «Вот прямо так и сказал, хочет сделать слабыми?» «Нет», женщина зарычала на меня, «но он привечает мягкотелых, ставит их над краганами, заставляет краганов работать на немужских работах». Я вздохнул. «Вот интересно, если тебя так раздражает подобное поведение Рекса, то чего же ты свой клан сюда привела? Отчего живете в комфортабельном, пусть и старом здании, построенном во времена, когда краганы ценили не только силу, но и ум, умение работать руками? Ты же должна жить в пустыне, в шалашах из шкур молотильщиков и с копьем ходить на них. Гррр, порычи мне тут, самка ящерицы. Ты никто без самцов, и звать тебя без них никак. Этот клан я по-любому уничтожу, и ты со своими девушками окажешься без защитников и кормильцев. Так что засунь свой гонор себе же в жопу и иди к Рексу просить прощения». Я усмехнулся. «А просить прощения явно придется, так как ты наверняка наговорила ему кучу всякого говна. И молись вашим богам и шаманам, чтобы он не расформировал твой клан и не отправил твоих девок в другие кланы. А то останешься ты без своей мнимой власти. Ты, я посмотрел на краганку взглядом полным презрения. Тебя убьют, потому что ты мягкотелый трус. Ты даже беседуя с нами не снимаешь биотическую сферу. Спасибо за комплимент». Я оскалился за прозрачным забралом своего шлема. «Я очень рад быть трусом, потому как, возможно, из-за этой трусости будут спасены жизни моих подчиненных. А теперь проваливайте отсюда». «Нет», она усмехнулась, смотря прямо мне в глаза. «И что ты сделаешь с нами, человек? Я уверена, что тебя просили не убивать нас, так что силу применить ты не сможешь». Я пожал плечами и, не став включать звук подавления, связался с Рексом. «Шепард, Рекс, тут проблема. Вождь женского клана тупая сука, не понимающая ситуации. Я ей попытался объяснить, что все кончено, что ей надо идти к тебе, и если она этого не сделает, то они останутся тут одни в холоде и голоде, но ей, похоже, плевать и на свою жизнь, и на жизни своих подопечных. И что ты от меня хочешь? Ни один краган не поднимет руку на самку, какой бы тупой сукой она ни была. Я это понимаю, потому предлагаю либо оставить их тут, не захотят от голода подыхать, сами приползут, либо есть другой вариант. И какой же? Организуй пару женских кланов в качестве усиления и защиты, дай им бойцов и пусть бабы разбираются с бабами. Хм, я подумаю, а пока просто не трогай их. В крайнем случае, как ты и сказал, жрать захотят, сами приползут.